Глава 21. Литература и искусство Сиама. Во главе сиамских писателей-историков стоит, я думаю, Пхра-Алак, или точнее Чейн Мэйн, поскольку словами Пхра-Алак обозначается писатель вообще. На раннем этапе жизни он был священнослужителем, но потом его назначили придворным историком, и в этой своей должности он написал историю правления своего патрона, короля Пхра-Нарая, современника Людовика XIV, а также весьма любопытную автобиографию, которую он, правда, не закончил. Прославленный полководец Сири Мадхара написал 9 книг-эссе о сельском хозяйстве, искусстве и науках. Некоторые из них, переведенные на бирманский язык и диалект Пегу, сохранились до наших дней. Среди драматургов самым выдающимся слывет Пхьядунг, более известный как Пхра Кхейн Лаконлен. Помимо эпиграмм и элегий, он сочинил 49 поэтических книг. Из его поэзии сохранилось немного, но это все изящные, ласкающие слух строки, даже возвышенные, искупающие грубость воображения, которая сформировалась в условиях его эпохи и места проживания. Фактически младенцем его положили к ногам монарха, и воспитывался он во дворце в Лаббури. Некоторые пьесы, которые он сочинил для постановок вместе со своими товарищами по играм, привлекли внимание короля, и тот поручил наставникам заниматься с молодым дарованием изучением литературы Индии и Персии. Но он, вместо того чтобы следовать протаренной тропой индуистских писателей, как это арабски делают современные жители Востока, отважно пошел своим путем. В его трагедии, я видел ее на театральной сцене, «Мандатхинунг», про матерь. Есть строфы, наполненные глубиной благородной мысли и подлинной страсти, и выраженные удивительно красивым языком. У сиамцев ненасытный аппетит к театральным зрелищам, и предпочтение отдается тем творческим состязаниям, в которых за награду борются поэты-трагики и поэты-комики. Смех или слезы отзывчивой черни воспринимаются как надежные критерии достоинства произведения, и в соответствии с их вердиктом пьеса получает хвалебные или отрицательные отзывы. Простой люд, обожающий драму, запоминает трагедии и комедии наизусть. Каждый божий день на каждой улице Бангкока и повсюду вдоль реки можно видеть балаганы и плавучие павильоны, где исполняются трагедии, комедии или сатирические бурлески. Посмотреть представления собираются большие толпы зрителей, у которых эти спектакли вызывают трепет, восхищение или бурное веселье. В постановках пьес персонажи, как и в жизни, говорят сами за себя. Но если речь идет об эпическом произведении, поэт в стихах рассказывает о приключениях своих героев. Король назначает жюри, которое оценивает достоинство новых пьес перед тем, как их исполняют при дворе. По случаю торжественного события пострижения волос наследного принца, нынешнего короля, покойный его величество распорядился, чтобы поэму «Креласах» переделали на современный лад, дабы она стала украшением церемонии. Очень много для развития искусства сиамской драматургии сделал прославленный писатель Пхра Рамавша. Он перевел на сиамский язык эпосы Рамаяна и Махабхарата, а также произведения камбоджийской лирики. Он осуществил реформу в самом театральном искусстве, внедрил маски и пышные театральные костюмы, переместил исполнение постановок из палаток и с открытых площадок в специальные павильоны, салы, способствовал облагораживанию сюжетов и стиля представлений, вытеснив бурлеск и буфонаду жанрами более возвышенного и романтического характера. Он первым придал живость и разнообразие диалогам, добился, чтобы исполнители были на сцене не как обычные животные о двух ногах, а играли как настоящие артисты, выражая человеческие чувства. Гнев, любовь, жалость. Пьесы Пхра Рамавши высоко ценятся при дворе. Пусть его повествования о любви и интригах не верх изящества и совершенства, но они, по крайней мере, не столь вульгарны, как у других сиамских драматургов. Костюмы исполнителей всегда роскошны, сшиты по моде, приняты при дворе. В этом отношении особенно показательны актеры и актрисы из труппы Королевского театра. На их костюмы, драгоценности и прочие украшения ежегодно тратятся большие суммы денег. Со времени правления Пхра-Нарая, основателя Лоббури, наблюдается неуклонный спад в развитии изобразительного искусства Сиама, и сейчас оно находится фактически в состоянии застоя. Почти все произведения изящных искусств, какие можно найти в стране, относятся к эпохе того Золотого века. Сиамцы — умный, понятливый, податливый народ, вполне восприимчивый ко всему прекрасному, что есть в природе и искусстве, но они медлительны и неловки в имитировании изысканной продукции в европейском стиле, скованные условностями в своих усилиях выражать в зримой форме идеи своего творческого воображения. Ни один сиамский подданный, который проявил себя талантливым мастером в каком-либо жанре искусства, никогда не дождется похвалы. Никто из сиамцев, наделенных исключительным умом или вкусом, не смеет выставить на всеобщее обозрение созданное им нечто новое или красивое, ибо и он сам, и плоды его труда могут быть присвоены. Самого его заставят служить королю, а его творения будут украшать дворец, и он не получит за это ни награды, ни благодарности. Многие тайком воплощают в жизнь свои вдохновенные идеи, а потом уничтожают собственные работы, не желая, чтобы вместе с ними у них отняли остатки свободы в угоду завистливому деспотичному господину. Все, что Пхрана Рай сделал для развития наук и искусства в родной стране, загубил тлетворный эгоизм его последующих преемников. Среди самоубийств, зафиксированных в летописях Сиама, особо выделяется то, что совершил один знаменитый художник. Он отравился в тот же день, как его призвали ко двору. Таким образом истребляются все заложенные природой устремления в сердцах художников страны, где сохранившиеся памятники свидетельствуют о расцвете архитектуры, скульптуры и живописи в эпоху ее древней истории. Самые великолепные образцы сиамской живописи представлены рисунками, обнаруженными на стенах древних храмов, которые расписывали кистью до появления обоев, завезенных из Бирмы. Особенно примечательны те, что можно увидеть в святилище Ватхэймах, Май. Этот храм был возведен по приказу бабушки покойного Махамонкута. Храм получил свое название в честь красивого маленького цветка, каким цветет растение Кхэймай, типичное для флоры Сиама, которое она очень любила. Будучи великодушной покровительницей искусств, она наняла подающего надежды молодого художника по имени Найгданг, которому поручила расписать стены вата. Этого мастера теперь вряд ли бы кто вспомнил, если бы он не написал поэму, посвященную королеве-матери. В своем произведении он воспел ее красоту и добродетели. Мне удалось выяснить о нем лишь то, что он был самоучкой и благодаря собственному упорству освоил искусство рисования и композиции. Он также был сведущ в химии, в ее восточном варианте, но, стремясь добиться славы и богатства, забросил эту науку и полностью посвятил себя живописи. Долгие годы он отчаянно боролся с нищетой и невежеством соседей и, наконец, был вознагражден за свои мытарства, получив заказ расписать стены храма Ватхэймай. Найданг, должно быть, ум имел самобытный и независимый, ибо по замыслу его рисунки смелые, по мастерству исполнения живые и выразительные, по колориту более приближенные к природным цветам, нежели китайские и японские живописные произведения, которые мне доводилось видеть. Сюжетом своих картин он выбрал, ни много ни мало, тему рождения Будды. У матери божественного учителя во время путешествия начались родовые схватки. Вокруг нее собрались слуги и рабы, но она, словно догадываясь о божественной природе ребенка, которого вот-вот подарит миру, уединяется в апельсиновой роще, где, хватаясь за дружелюбные ветви, с выражением восторга и муки на лице, производит на свет великого реформатора. Через несколько шагов другая картина. Орел сияния омывает ноги младенца, который пытается встать и начать ходить самостоятельно. На следующий мы видим маленького Будду в деревенской колыбели. Ветка дерева, под которым он спит, низко склоняется над ним, защищая малыша от лучей палящего солнца, а его царственные родители, стоя на коленях в почтенных позах, наблюдают это чудо. Далее Будда предстает юным принцем, прекрасным и добрым, радеющим за сирых, старых и убогих, что отдыхают на обочине дороги. И, наконец, Будда-отшельник, сидит под сенью дерева Бодхи, погруженный в божественную созерцательность. Это великолепная работа, образная, наполненная светом истины и могущества, особенно если учесть, что создавалась она в полуварварскую эпоху. Каждая фигура имеет свою индивидуальность, запечатлена в движении, а все творение целиком преисполнено бесконечного целомудрия, словно представляет собой бесспорные очевидные факты. На огромной картине, занимающей противоположную стену, запечатлен буддийский ад, демоны с головами фантастических животных и прочие ужасы. По образности и выразительности эта работа сравнима с рождением Будды. Потолок расписан как небесный свод, звезды на голубом фоне. И здесь наиболее очевидно очарование чистоты чувств и благородства трактовки. Пятью цветами художник передал все разнообразие сущего. Игра теней не показана, все фигуры сами частично затенены, однако в целом создается впечатление идеальной гармонии и красоты. Хвала тебе, Найданг. Он один в условиях упадка искусства и культуры сумел сохранить крупицу великолепия и силы под покровом собственной безвестной безрадостной жизни. Практика украшения стен и потолков живописными изображениями восходит к отдаленному периоду истории сиамского искусства. В одном древнем храме в Лаббури есть любопытная картина меньшего достоинства, нежели работы Найданга. На ней запечатлены женитьба Будды на принцессе Тхивади и рядом его разные состояния. Есть еще пара картин, достойных внимания в других местах. Они исполнены мастерами, чьи имена, к сожалению, забыты. В общем, изобразительное искусство в Сиаме выродилось из-за отсутствия щедрых покровителей и таких историков, которые бы ценили его и дотошно фиксировали в летописях все, что с ним связано. Теперь оно превратилось в искусство владения инструментами и приемами. Тем не менее, в Сиаме по-прежнему есть мастера, которые делают росписи по дереву, ткани, пергаменту, слоновой кости и пластичным материалам, а также по золоту и серебру, создавая нечто вроде эмалевого покрытия. А еще сиамцы владеют тайной искусством фрески. Наносят рисунок на сырую штукатурку и краски покрывают тонким слоем связующего вещества. В некоторых таких работах более позднего периода, которые я видела, замысел художника выражен впечатляюще. Сиамская мозаика, составленная из цветного фарфора нескольких типов, разнообразного стекла, жемчуга и цветного мрамора, представляет собой главным образом цветочный орнамент и узоры в виде веточек на блестящем фоне. Самые примечательные образцы этого искусства, на мой взгляд, украшают храм Ват Пхракеу. Стены, колонны, окна, крыши, башни, ворота — все декорировано жемчугом, слоновой костью и позолотой. Несколько фасадов также облицованы слоновой костью, стеклом и жемчугом. Основой служит цементный раствор. Для всех этих творений характерна трогательная простота, которая словно пробивается через нечто невнятное и невразумительное к свету природы и истины. Цветные черепичные крыши храмов и дворцов украшает позолота. Среди более старинных живописных изображений заслуживает внимания то, что находится в королевской опочивальне покинутого дворца. Это рисунок, довольно облезлый и местами подправленный неловкими китайскими руками, на сюжет первородного греха. На заднем плане примитивное изображение только что сотворенного мира, на переднем — несколько сияющих фигур людей-великанов. Один из них, неудовлетворенный духовной пищей, пробует что-то на вкус, ароматную землю, как нам говорят. После чего он является в другом образе, в состоянии возбуждения, которое передается детальным изображением его анатомии чудища, выписанное весьма посредственно и смешно. Мне так и не удалось выяснить, кто и когда создал эту картину, которая в глазах сиамцев не имеет никакой ценности. Если бы не счастливый случай, я никогда бы о ней не узнала и уж тем более не увидела бы ее. Для тех немногих подлинно великолепных работ сиамских художников характерно удивительно тонкое изображение густоты тени. Они сумели придать темноте некий внутренний свет, прозрачность, а для достижения эффекта более плотной тени использовали прием, который позволяет видеть темный предмет на темном фоне. В дополнение к картинам, которые я описала, еще две более или менее достойные можно найти в храме Ват Брахмани Вайт. Вычурный стиль архитектуры знаком сиамцам с древних времен. Образцами могут служить бесчисленные дворцы, храмы и пагоды. Многие из них по красоте и совершенству не уступают шедеврам европейского искусства. Свои здания сиамцы строят из кирпичей, в качестве цементирующего средства, используя раствор на основе песка, мела и меласы, в который вымачивают буйволиную шкуру. Их сооружения прочные и долговечные. Когда каменщики, возводившие стену вокруг нового дворца в Аюти, увидели, что у них кончается кирпич, они попытались разобрать разрушенные храмы и стены древнего города, но их старания не увенчали с успехом. В искусстве скульптуры сиамцы определили собственную цивилизацию. Относительно изящно исполненные изваяния самых разных форм и размеров можно видеть не только во дворцах, храмах и пагодах, но также в магазинах и жилищах, и даже на кораблях и в лодках.